Глава 4. Коса на камень. Но трем нашим горцам вскоре пришлось убедиться, что все в этом квартале отличается крайней ненадежностью. Не успел еще Джо завладеть своими змеями, как вдруг его изумленному взору представилась неожиданная картина. Все его враги с кочегаром во главе ударились в дикое бегство. Так же, как детвора исчезла мгновенно при появлении банды Симпсона, так и это исчезло в свою очередь при появлении какой-то новой, наводящей ужас предательской шайки. Остолбеневший Джо услышал отчаянные крики беглецов: «Рыбаки! Рыбаки!» Он и сам не прочь был укрыться куда-нибудь подальше, но так устал от последней схватки, что не мог двинуться с места. Фреда и Чарли сильно подмывало улизнуть от новой напасти, испугавшей даже таких сорванцов, как бандиты Симпсона, а вместе с ними и достойного судью кочегара. Но им нельзя было покинуть товарища. На пустыре засновали какие-то темные силуэты. Одни из них обступили наших мальчиков, а другие бросились в погоню за беглецами. Раздирающие вопли красноречиво свидетельствовали о том, что многие были настигнуты. Когда преследователи вернулись, они волокли за собой огрызавшегося злополучного Симпсона Красного, не выпускавшего из рук свертка со змеями. Джо с любопытством поглядывал на этих новых мародеров. Примечание. Мародерство. Грабеж мирных обывателей или павших в битве воинов солдатами неприятельской армии. Конец примечания. Все это были молодые люди в возрасте от 17 до 23 лет. Некоторые лица выражали такую степень порочности, что при виде их мороз подирал по коже. Двое из этих молодцев крепко схватили за руки Джо. Фред и Чарли тоже очутились в плену. «Эй, вы!» – рявкнул властным голосом старшина этой партии. «Мы тут разберем вас по-своему. В чем дело? Ты, красная рожа, отвечай. Что вы тут делали?» «Я ничего не делал», – плаксиво простонал Симпсон. «На то похоже», – старшина повернул голову Красного на свет фонаря. «Кто это тебя так размалевал?» – спросил он. Красный кивнул на Джо, которого тотчас вытолкнули вперед. «Из-за чего вы тут сцепились?» «Из-за змеев, моих собственных змеев», – смело отчеканивал Джо. «Этот малый хотел их у меня отнять. Он и теперь их все еще держит под мышкой». «Ага, он их сцапал». «Смотри сюда, ты, краснорожий. У нас здесь не полагается воровать. У тебя никогда не было ничего своего. Выкладывай сверток, живо». Старшина угрожающе стиснул кулак. Симпсон заревел белугой, но выпустил, наконец, добычу. «Что ты там прячешь?» – спросил старшина, внезапно оборачиваясь к Фреду и вырывая у него из рук сверток. «Еще змеи, а?» «Целая ходячая фабрика вышла прогуляться», – заметил он заключение, отбирая последний сверток у Чарли. Затем, приосанившись, протянул тоном беспристрастного судьи, собирающегося вынести приговор. «Теперь нам предстоит решить, какому наказанию надлежит подвергнуть этих трех молодцев». «За что же это?» – вспыхнул Джо. «За то, что нас ограбили?» «Нет, не за это, совсем не за это», – вежливо возразил председатель суда. «А за то, что вы тут таскаетесь с вашими игрушками, смущаете народ и учиняете скандалы. Это непозволительное бесчинство. Это вещь непростительная. Да-да, непростительная». Воспользовавшись минутой, когда всеобщее внимание было всецело направлено в сторону подсудимых, Красный мигом вывернулся из своего пиджака, оставив его в руках стражей, вильнул в сторону и стрелой бросился бежать через пустырь к той самой лазейке, в которую он метил нырнуть, когда его ловил Джо. 2-3 человека махнули за ним через забор и пустились во всю мощь догонять его. На задворках яростно залаяли и завыли собаки. Каблуки застучали по ящикам и навесам. Потом послышался шумный всплеск. Как будто опрокинулась целая бочка с водой. Спустя немного рыбаки, побежавшие за красным, вернулись мокрые и пристыженные. Они попали под холодный душ, которым их предательски угостил коварный мальчишка. Теперь он вызывающе кричал откуда-то сверху, вероятно, с крыши. Это курьезное происшествие, видимо, смутило начальника банды рыбаков. И как раз в ту минуту, когда он обратился опять к Джо, Чарли и Фреду, с улицы донесся особый протяжный свист. Очевидно, сигнал к отступлению, поданный караулившим парнем. Тотчас, вслед за этим сигналом, примчался и сам этот парень. «Быки!» – крикнул он, еле переводя дух. Примечание. «Быки» – простонародная кличка полисменов. Конец примечания. Джо оглянулся, увидел двух приближавшихся полисменов в касках с карманными электрическими фонарями на груди и шепнул своим товарищам: «Удирайте!» Но шайка, уже обратившаяся в бегство, загораживала им дорогу впереди, а полиция наступала сзади. Поэтому им пришлось броситься в сторону лазейки Красного Симпсона. Полисмены побежали за ними. Молодые ноги отличаются резвостью, особенно когда их подгоняет страх. И потому наши мальчики успели перескочить через забор и очутились в какой-то трущобе среди задворков и закоулков, где сам черт ногу сломит. Полисмены же оказались людьми осмотрительными. Очевидно, они были достаточно осведомлены насчет лазеек подобного рода и благоразумно прекратили погоню, как только наткнулись на первый забор. Здесь уже не было никаких фонарей. И мальчики бежали в потьмах, слыша, как колотится у них в груди сердце. На каком-то дворе, сплошь заваленном коробками и пустыми ящиками, они беспомощно бродили с четверть часа. Трудно было найти выход из этого лабиринта. Куда ни повернись, всюду натыкаешься на бесконечные груды ящиков. Чтобы выбраться из этой западни, пришлось вскарабкаться на крышу сарая. Но оттуда они опять попали на какой-то двор, заставленный пустыми клетками для кур. Потом они наткнулись на тот самый бочонок, из которого Симпсон Красный окатил водой гнавшихся за ним рыбаков. Прибор отличался простым, но удивительно остроумным устройством. Возле того самого места, куда вела лазейка, прилажен был длинный рычаг с таким расчетом, что трудно было его не зацепить, когда пролезаешь через отверстие, образованное выломанной доской забора. Этот рычаг был пружиной ловушки. Чуть задетый, он сдвигал с места огромный булыжник, служивший опорой балансирующему наверху бочонку. Бочонок наклонялся и выливал все свое содержимое на голову тех недальновидных прохожих, которые почему-либо очутились поблизости задетого рычага. Мальчики заинтересовались этим прибором и оценили его по достоинству. К счастью для них, бочонок был уже пуст. Иначе им пришлось бы испытать на себе его действия, так как шедший впереди Джо задел за рычаг. «А ведь это, пожалуй, Симпсонов двор», – сказал Джо потихоньку. «Конечно его», – решил Фред, – «или кого-нибудь из той же компании». Чарли схватил их обоих за руки. «Тише, что там такое?» – прошептал он. Они съежились и присели на корточки. Слышно было, как кто-то подходит. Потом зашипела вода, напоминая шум вырвавшейся из крана струи. Еще раз застучали шаги, темная фигура прошла мимо них и полезла на ящик, а с ящика перебралась на верхушку забора. Это был сам Симпсон Красный, заряжавший свой прибор. Мальчики явственно слышали, как он устанавливал рычаг и булыжник, как он поставил опять бочонок на дно и вылил в него два ведра воды. Когда он спрыгнул вниз с ящика и пошел опять за водой, Джо подскочил к нему, повалил и придавил его к земле. «Не вздумай орать», – проговорил он, – «говори шепотом». «А это ты?» – сказал Красный с облегчением. Миролюбивое настроение, прозвучавшее в этой фразе, ободрило наших мальчиков. «Что вы тут делаете?» «Мы ищем выхода», – сказал Джо, – «и хотим отсюда выбраться как можно скорее. Нас трое, а ты один». «Ладно, ладно», – перебил начальник банды. «Я вам охотно покажу дорогу и проведу самым близким путем. Я против вас решительно ничего не имею. Ступайте за мной, и я вас мигом выведу». Не прошло и двух минут, как они уже соскочили с высокого забора и попали на какую-то темную глухую тропинку. «Идите по ней прямо, дойдете до улицы», – сказал Симпсон. «А там повернете направо. Пройдя два переулка, свернете опять направо и, пройдя еще три квартала, попадете на Юнион-стрит. Тра-ла-ла». Мальчики распрощались со своим проводником и двинулись вперед. Вдогонку они получили следующий совет. «В другой раз, когда пойдете сюда со змеями, то лучше оставьте их у себя дома».